Глава 84. Получение груза. И вот, на фоне этого всеобщего безделья, когда каждый только дышит в полсилы, думая обмануть природу, перестать быть аэробным организмом и сэкономить для остальных кислород, на фоне всеобщего молчания и погружения в собственные мысли, но не глубоко, совсем не глубоко, только до закольцованного видения все той же мрачной черноты внутренним, а уже не внешним взором, на фоне всей странности изменения звука в маленьком, вздутом, избыточным давлением пузыре, во всем этом бредовом с нынешней точки наблюдения плане вторжения, только один человек занимался делом, причем сверхсложным. Не какой-нибудь стрельбой, пальбой, которая несет тебя вперед сама по себе, подобно инстинкту, ибо, как и в нем, в правильном исполнении программы заключается твое пан или пропал. Нечто сходное с любой простой работой, когда на некотором этапе внезапно обнаруживается, что все творится само собой. Руки что-то ворочат, пилят, строгают, и вот уже готовы Пиноккио. А ты ведь и ни сном, ни духом. В общем, Радицка Кэт занята такой работенкой, где мозги напрягаются до предела. На все 100%. Хотя дилетанты рассказывают, повторяют до сей поры заблуждения столетней давности, что человеческий мозг вроде расходуются в лучшем случае всего-то на 1/20. На черта он нужен тогда такой большой? 1,5 кило извилин индивидуальной нарезки, если только на несчастные 0,05 дееспособен. Так вот, радистка Кэт Елизавета Королева в любом смысле использует его на все 100, ибо даже окружающую тьму она в упор не замечает, и вспомнить о ней некогда. Она творит важнейшее дело – срыв которого ведет к бесполезности всех жертв, превращение экспедиции пульсара в маленький круиз по чудесам империалистической военно-морской техники. Она вскрывает кевларовую упаковку спецхранилища авианосца Феймар Купер. Естественно, она делает это не одна. В ее помощниках все хакеры ресурса нового центра возрождения. Связь с центром осуществляется паразитическим методом. Сигнал использует приемопередающие антенны Купера. Естественно, используется сегодняшняя, весьма упрощенная сравнительно с первоначальной система связи. Ведь основное скопище антенн Левиафана снесло атомным взрывом. Так что всякие антенные решетки не задействуются. Но ведь в этом есть свои плюсы. Поскольку связь с Пентагоном авианосец поддерживает не через изначально предназначенную аппаратуру, то тут нет некоторых специфических узлов, которые было бы весьма трудно обойти. И сигналы центра спокойно проходят, прикидываясь некими амплитудно-фазовыми завихрениями. Но мало ли что может твориться в этих местах. В конце концов, вся окружающая техника подверглась ядерному удару. Допустимо, что вследствие электромагнитного импульса, а также радиационных осадков, некоторые параметры техники расширили диапазоны флюктуаций. И значит, все у нас к месту, и ядерная мина, и осадки, и покалеченный корабельный остов наверху, и сумасшедший кавардак в командирно-инженерной цепи местных специалистов. И все это на пользу Лизе, ибо она может не тратить время на дополнительные обходы командных цепей. Там вдалеке, неизвестно где, может в Питере, может в Стокгольме, гудят вот так же по-партизански задействованные суперкомпьютеры каких-нибудь ничего не ведающих корпораций или даже боевых командных центров. Ну что ж, они должны обеспечить победу над двойной кевларовой дверью. Ведь за нее только экзистенции программистов и компьютеров прошлого. А против, весь тот старый опыт, только уже помноженный на миновавшие с момента разработки годы. Ну а еще ту дверь и ее замки, конечно же, берут всякие механические устройства, которые столь намеренно тупы, что невосприимчивы ко всяким хакерским изыскам. Например, по неизвестно где раздобытой инструкции известно, что в случае взлома в помещении пускается отравляющий газ. Но что толку от такой штуки, если еще ранее, чем водолазы, как только ларчик откроется, туда войдет вода? То есть помещение затонет. Это очень усложнит работу отряда, но сделать ничего нельзя. Хотя, может быть, теоретически и можно. Например, настроить кое-где искусственных стен, перекрыть поток будущему наводнению. Но ведь тогда, там наверху, в командном пункте Купера, будет известно, что преддверия спецхранилища не затоплены. О чем это расскажет? Ясно. Тогда там точно никто не поверит в случайную нерасторопность утопления пришельцев. Да и вообще, с какой стати часовые морские пехотинцы покинут свой пост у дверей? И значит, из всех зол выбираем меньшее. Придется аквалангистам Владимира Румянцева напрягаться сверх нормы. Какое может быть вскрытие в затопленном складе? Кто до такого додумается? К тому же большинство цепей предупреждения уже отсечены. Вроде бы от воздействия соленой океанской воды. Может быть, при случае с каким-нибудь нерасторопным инженером, специалистом по эксплуатации радиотехнических систем дадут по шапке за недобросовестное исполнение регламентных работ. Елизавета Королева потеет явно не зря. И наверняка больше, чем таинственные программисты, хакеры, черт знает где. Те ведь могут в любой момент включить вентилятор и обдуть разгоряченную голову. Или им в момент хакерского экстаза все совершенно до лампочки, они существуют только в своих виртуальных мирах? Все допустимо, ведь мозг задействован на все 100%.